Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 449. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. Никаких забот, а только молитва. Никакого страха, а только радостное общение с Богом. Приносите желания ваши к Господу вашей жизни, к Хранителю ваших душ. Приходите к Нему с двумя долями прошений и с одной долей хвалы и славы. Не молитесь, исполнившись сомнениями, но молитесь с благодарной уверенностью. Помните, что просьбы ваши уже исполнены, а потому благодарите Бога за Его благодать. Он предлагает вам благодать. Воздайте же Ему благодарностью. Не скройте от Него ничего. Пусть ни одно из желаний не ляжет свинцовой тяжестью на вашу грудь. Открывайте свои желания пред Богом. Не обращайтесь к людям за помощью. Идите к вашему Богу, к Отцу нашего Господа Иисуса, который возлюбил вас в Нем. Это дарует вам мир Божий. Вы даже не в состоянии будете понять тот мир, которого удостоились. Бог облагодетельствует вас своей безграничной любовью. Сердца и чувства должны через Иисуса Христа погрузиться в море спокойствия. В жизни или в смерти, в нищете или клевете, но вы должны пребывать в Иисусе, вознесшись высоко над жестоким ветром и над всяким мрачным облаком. Не хотите ли вы проявить повиновение этому любвеобильному поведению? Скажите Богу: «Да, Господи, я верую в Тебя, но я прошу Тебя, освободи меня от моего неверия».